И прежде чем за городовым успела захлопнуться дверь, по-хозяйски снял телефонную трубку. «Барышня? Барышня, дайте мне 121-ю аптеку на Театральном». Он никогда не бывал здесь прежде, но сориентироваться оказалось не столь уж и трудно. Служебный вход, узкая высокая лестница с фигурными чугунными перилами, аптечным запахом сшибало в нос так, что Бестужев забеспокоился, как бы ни пахло от него потом за версту разнообразными фармацевтическими ароматами, эдакое амбре и за неделю полное впечатление не выветрится. Деликатно постучал в дверь с табличкой, где белые по синему буквы гласили «Старший провизор». Услышав приглашение войти, без церемонии последовал оному. Стараясь говорить как можно дружелюбнее, произнес «Добрый день, Виталий Валерьянович! Вот и снова свиделись гора с горой. Присесть позволите?» Подождал немного и, предпочтя расценить молчание как согласие, опустился на стул. Открыто огляделся. Человек с поэтическим складом ума непременно вспомнил бы по ассоциации о лаборатории алхимика. Столько здесь было стеклянных шкафов с разноцветными жидкостями и разнообразнейшими порошками в бутылках и флаконах всех видов и размеров. Но Бестужев, прагматик по натуре, никаких лирических красивостей в сознании допускать не стал. Были дела и поважнее. «Виталий Валерьянович, ну что вы право», — произнес он с неудовольствием. «Не нужно на меня смотреть, словно кролик на удава. Я пришел к вам, пожалуй, что за консультацией». Хозяин кабинетика, человек средних лет, в белом халате, при чеховском пенсне, уставился на него со странной смесью испуга и мнимой бравады. Бестужев досадливо поморщился. «Да что с вами такое?» «Ничего», — с той же уморительной смесью испуга и вызова ответил провизор. «Почему вы решили, будто...» Провизор замолчал, потеряв нить. «Что будто?» — усмехнулся Бестужев. «Виталий Валерьянович, самое смешное. Обстоятельства сложились так, что я пришел к вам за помощью. Вы?» «Да так уж сложилось», — сказал Бестужев и, не теряя времени, выложил на стол сложенный в четверо лист бумаги. «Вот, прочитайте эти художества, только, умоляю вас, внимательно». Хозяин робко протянул руку, поощряемый взглядом Бестужева, развернул лист, держа вверх ногами, перевернул правильно, стал читать. И едва не уронил пенсне. На лице отразилась крайняя растерянность, прямо-таки панический страх. «Что за вздор? Ничего подобного!» «Я верю», — мягко сказал Бестужев, протянул руку и деликатно вынул лист из закаменевших пальцев старого знакомого. «Я вполне вам верю. Сущий вздор галиматья. Но каков стиль и слог? Какова экспрессия чувств, а? Неизвестный, верно подданный обыватель бдительно извещает петербургское охранное отделение, что административно высланный господин... Пакитько Виталий Валерьянович ведет здесь, в Шантарске, самый что ни на есть противоправительственный образ жизни. Тайно связан с анархистами-коммунистами, ядами их снабжает, посредством коих, надо полагать, будут злодейски отравлены губернатор, полицмейстеры и чуть ли не все благонамеренные граждане. Мало того, причастен к ограблению обозов с золотом. Как это иногда случается, предельный испуг кратковременно перелился в свою противоположность, крайнюю отвагу. Пакитько выпрямился на стуле и, старательно пытаясь испепелить Бестужева взглядом, визгливо рявкнул: «Что за чушь?» «Да чушь собачья, конечно», — легко согласился Бестужев. «Прежде всего, какого рожна вам делать у анархистов? Вы ж с эсерами игрались, да и то вскользь. и не более того. Далее, наш аноним не приводит ни единого факта, ни единого доказательства, оперируя в основном эмоциями.